Святитель Тихон Воронежский. Из келейных пятого Тихона Воронежского. Священное Писание — Слово Божие. Оно говорит тебе, как говорит и человеку. Оно — получение вечного спасения. Почему чьи спасения твоего в Слове Божьем, в Священном Писании? Оставь любопытствовать, что делается в том или другом месте, а заботься узнать при помощи Слова Божьего, что делай, к какой ты идешь окончательной, к погибели или к спасению, на каком пути ты находишься, на праведных или на пути? В Священном Писании рожен превыше всякого изображения, чтобы мы познали Его, насколько Он даровал нам познать Его. В Священном Писании изложена вся воля Бога, чтобы мы исполняли. В Священном Писании описан век и новый человек или погибающий, спасающийся, показанный путь к спасению и путь, ведущий к погибели. В священном увидишь, что должно встретить человека после его смерти. Первейшее и самонужнейшее дело для каждого христианина — искание вечного спасения. Нужны нам во время земного странствования нашего одежда, пища, питье и другие подобные потребности, но спасение нужнее. Оно так нужно, но и в сравнении с ним ничто. Все имеет тот, кто стяжал, ничего не имеет тот, кто не спасение, хотя бы весь мир принадлежал ему. Кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу отщитит, пит. Едино есть на потребу, есть та благая часть, я же не от этой души, стяжавшей его. Все вещественное, что не приобретем во время земной жизни, вставим в день смерти. Оставим навсегда друзей, богатство, почести, самое тело наше. Ведение или вечная погибель, они прибудут нашим достоянием, пойдут в вечность, там получат подвитие, доставят чающееся блаженство или некончащее бедствие. Главнейшими забот христианина добудут дело заботы о снискании спасения. Занимающийся спасением из такого сердечного залога спасет, потому что всесильный Бог благословей поможет ему спать. Уверь себя, что Бог присутствует на всяком месте. Он видит всякое дело, начинание и помышление твое, всякое слово твое. Он вписан источностью в книгу свою все поведение твое. Объявит тебе суда твоего и воздаст тебе по твоему. Облить через пророка и представлю им грехи твоя. В памяти твоей и будешь обновлять ежедневно. Сильно усваивать тебе самые осязаемые истины. Мы отравлены грехом, мы находимся в состоянии обольщения, отчуждительной истины. Уверь себя, что подвергнуться вечной мстивой и нераскаянной грешни следует вечное блаженство праведной и покаявшиеся грешники. Уверь себя, что ты умрешь уменно. Видишь, как почти твоих выносят из жилищ их, носят одинаковые смиренные хижины чертога, одинаково предают земле. Это непременно постоянно по собою, земля и си, и взидиши. Все мертвецы оставили все, что не имели. Оставишь. Когда они приблизились к часу, тогда поняли, что все в этом мета, Суета-сует, то есть суета в самом сильном значении этого. И ты поймешь это по необходимости. Когда наступит час смерти, то лучше понять это благовременно и собраму понятию направить деятельность. При пришествии смерти кое ничто не может оказать вспоможение, так кому пришла она, ни домашние, ни друзья, ни высокий сан, ни грутул, ни множество почувства подчиненных, ни множество. Смерть и неотразима. От ближней умирающего отпущего отпустить его, и учит оставить их, и тих, и все зима, все зима простился, и природил ком. Но воля и рука смертственней его воли и усилий всех человек. Против воли своей и против воли своих умирающий оставляет всех и увлекается насильно в вечность. Тщетны слезы, тщетны рыдания, тщетны вопли, тщетны стоны и терзания. Так умерли все умершие, так умрешь. При наступлении смертного воскресает в памяти умирающего вся протекшая жизнь его. Готов для нелицеприятный, долженствует его участь на честь на вечность. И трепет, и недоумение обмене объемлют его. О, будет и твое положение, когда, окончив свое земное странствование, вступишь на грань, отделяющую временное от тленное от нетленного. Блажен умирающий, когда он при смерти оставляет все, тогда преизобильно соединится источником и сокровищник благ, потому что во время земной жил все, что приобресть Господь. Благоугождай Богу отныне, как тщательно благоугождает раб, чтоб тогда, по разлучении души тела, он признал тебя рабом, простер к тебе свою могущественную дикую, избавил душу твою от врагов демонов, которые устремятся, подобно лютым зверям, чтоб похитить и низвести в темницу и огонь ада. Непрестанно вспоминай постоянный час смерти твоей. Страшен этот час не только для грешных, но и для святых. Святые проводили всю жизнь в размышлении о смерть. Ума и сердце их и во врата вечности, в необъятное начинающееся за этими вратами, вращались греховности туда, как бы в темную бездну. Сердце сокрушенного и сознающего проливали они тип и непрестанные молитвы к Богу. Они обрати самообольщение, обратись от греха и мира, обратись от временного к вечному. Отвергши все пустые занятия, приступи к Слову Божию, держись этого спасительного, жительного, животворящего слова. Оно просветит тебя, и к вечному блаженству. Познай и убедись, что роскошь, пиры, увеселения, игры, жизнь, словом, все, что носит наименование и мира, что озабочивает и поглощает всю жизнь человека, все время, все силы и способности души, есть не что иное, как обольщение и кознь сатаны, вымышь устроенные для обольщения человеков. Если не познаешь этого и не убедим произвольно и вольно из Слова Божия, познаешь и убедишься невольно при наступлении смерти. Кто чего нет, тот того и не знает. Ликом мало старается или вовсе не старается. Считает это великое маловажным, малозначащим, ничтожным. Не знают христиане христианства, а то не изучают его. Это они никакого внимания на искупленничество. Во человечившемся Бога брают это великое дело Божие, потому что не заботятся и не думают о спасении. пренебрегая великими Божьими, они все суетности, которая прелесть, и нет ничего существенного. Горится гнев Божий на таких христиан. Отраднее будет идолопоклонникам и магометанам в день суда Божия христианам. Если хочешь, чтобы вечное спасение было твоим, будь посреди этого мира, как и пришелец. Опом люди ели, пили, женились, посягали, и все помышлены были на угождение плотским пожеланиям их. Нечаянно и погубило всех. Так ины люди пьют, едят, гуляют, женятся, посягают, вдали празднейшую рассеянность, не обращая в него благ Господни, подни и суды его. Нечаянно возгласит архангель, се грядет судья, восстать, идите на суд. Поэтому бесстрашному и плотскому заключаем, что близок день. Не обольщаясь, и богопочитанием ныне, у которых на языке исповедание Бога, сердце безбожие, богопознание и богопочитание твоими, а не одними словами. Не иное, что как похоть плотская, и похоть отчес, и гтейская. Все это заключается в себе. Надо все это выгнать из себя, светилось, и духовное просвещение, ощущение сердца противно. Надо одному выйти вон, чтоб поместилось другое, и чем более ходить в мир, тем более вещаться сердце. Чтоб познать Бога, нужно откровение. Слово Божие проповедует Бога. Без Бога познать Бога не можем. Слеп и темен наш раб, нуждается в просвещении от самого того, который из тьмы производит. И потому Божию внимать, но просвещение просить самого Бога. Тьму надлежит прогонять вышеестественным светом. Святое Писание есть светильник, но только открытое внутреннее око может видеть свет этого светильника. Слепой не видит света, иметь открытые глаза. По этой пророк молится, и уразумею чудеса от закона. Отрекшиеся азбуки не знают. Божьим просвещаемым светом паче тех, которые все Писание знают, но в мире всем прославится. Писание дано нам от Бога ради наслаждения и прославления имени Божия. Ради того должен ждать и поучиваться, и внимать. А когда ради читаем и чимся его знать, только мы не в пользу. Но во вред будет вам. Всякое дарование Божие обращаем во вред, когда от него не Божий, но нашей славы ищем. Помни, Бога без Бога познать не мог. И чем кто более Бога познает, тем более смиряется, боится его. Думай и постояв в памяти, что Бог есть твой Творец, Господь, Царь и Правитель. Хотя и всех Он есть Бог, и хотя всем равно повелевает, уклоняет, творить благое, но принимай, как бы и не то, тебя одного касалось. Тогда с помощью Его по тебе новое движение и новый дух, чаще в этом размышлении и поучении будешь поучаться, тем день ото дня усердие к богопочитанию и истию внутри себя почувствуешь. Но везде нужна молитва с Бога, и размышлять о будущем не можем. Беззаконное и бесстрашное житие — знак безбожия, кроющегося. Таково и говорит в сердце своем несть Бога. Таковые будут ведите, дело же его. Люди, желая сделать беззаконие, ищут сокровенных, блудники, ки и воры ищут и тьмы. Лихоимцы соберут мзду тайно. Хитрецы, льстецы, тицы, лицемер внутри себя сокрывают зло свое. И все дела темные, делатели их во тьме, как сыны тьмы. Так бы делая и злая, не на это и не приходит к свету. Кричатся дела его, як лукавос. Все таковые люди ищут укрыться, но обман бедны. Кто хочет Христа принять свое, тому надо очистить истинным покаянием. От закон познать грехи и очистить их, желанием и сокрушением сердца, и более просить очищения их от. И тогда придет к нему Христос, Сын своим Евангелием, и им подаст утешение не мира сего, такое, какого мир нать. Покаемся и мы, и признаем себя не до чего, и Христос Бог, как любец, удостоит нас. Он на смиренных презира и подает им благодать свою. Сердце у человека одно. Когда оно ищет временного, тогда в вечном. Когда же обращается к вечному и углубляется в нем, тогда забывает о временном и не родит о нем. Двояко временным и вечным, двояко и любимому и вечному в сердце быть не может. Непременно обладает им одно, или временное, или вечное. Смерть невидимо ходит за человек. Там постигает она его. Не чаял ее, тогда постигает его. Ожидал, так постигает, когда не предполагал. Каким желаешь быть при кончине, шляй об этом, внимай себе, хочешь ни чести, ни славы, никаких других преимуществ мира. Думай, что умрешь сегодня или завтра, тогда вся суета та снята сердце твоего. Что в чести, славе, богатстве, преимуществ при кончине. Пред царство, предлагая золотые горы, он никакого внимания не найдет. Одна у него мысль. Вот и как бы отойти от сутения и блаженства. И отныне такое настроение и ты, каждый день твоей жизни признавай последним днем, и ожидай, что Господь твой призовет тебя. При таком нас ничто в мире не будет тебе казаться. И если будешь постоянно стоять на этой страже и бдеть, то скончай благополучно. Ныне во время земной жизни часто не сам в ад, чтоб не зайти вечно душою и телом.